Сергей Михалков. Басни. Басни в прозе. Собрание сочинений в трех томах. Том 3. Детская литература. Москва. 1971 год. Заяц и черепаха. Однажды где-то под кустом свалила зайца лихорадка. Болеть известно, как не сладко. То бьет озноб его, то пот с него ручьем. Он бредит в забытьи, зовет кого-то в страхе. Случилось на него наткнуться черепахе. Вот заяц к ней. Голубушка, воды, кружится голова, нет сил моих подняться, а тут рукой подать пруды. Как черепахе было отказаться? Вот минул час, за ним пошел другой, за третьим начало смеркаться, все черепаху ждет косой. Все нет и нет ее. И стал больной ругаться. Вот чертов гребешок, вот костяная дочь, попутал бес просить тебя помочь. Куда же ты запропастилась? Глоток воды поди уж сутки жду. Ты что ругаешься? Трава зашевелилась. Ну, наконец, пришла, вздохнул больной. Явилась. Да нет, косой, еще туда иду. Я многих черепах имею здесь в виду. Нам помощь скорая подчас нужна в делах. Но горе, коль она в руках, у черепах.